Глава 51. Свобода выбора. Вопрос. Ли, у меня сложилось ощущение, что все остальные люди безвольные, что ли? Ну, раз я творец, то могу влиять на них, манипулировать. Подскажите, как относиться к этому? Ответ Ли. Вы почти правы. Вроде как почти беременна. Смотрите, как просто. Может ли другой человек за вас почувствовать вкус клубники? Не может. Да, это можно назвать безволием в вашем пространстве восприятия. Но вы протягиваете ему клубнику и говорите «попробуй». Вот точка вашего соприкосновения. В этой точке каждый делает выбор. А еще выбор делается до этого. К вам приходит человек, который согласен делать выбор. Попробовать клубнику или нет? Кому этот выбор не нужен, он никак не придет в ваше пространство. Вы словно в пустоте раздаете сигналы «придите ко мне те, кто». И такие же сигналы посылают вам. Встречаются между собой только те люди, которые соответствуют этим сигналам. Остальные проходят мимо вашего окна, никогда не соприкасаясь с вами. Еще более далекие летают на своих тарелках в соседних галактиках, занимаясь своим выбором клубники. Вопрос. Экологично ли пересоздавать реальность с участием другого, например, отменить чью-то смерть или болезнь? Как это? Если близкий, дорогой мне человек сильно болеет, могу ли я видеть и создавать ту реальность, где он здоров? Возможно ли это? Экологично ли? Как бы без его согласия? Ответ Ли. Суть в том, что вы так это делаете. И вы и так пытаетесь пересоздавать реальность другого, делая это неосознанно. Пример. Ситуация. Ребенок. Ну, как ребенок? Обычный диапазон 8-18 лет – пошел гулять, его долго нет. Родитель, тот, кто более эмоционален, начинает строить картинки. Упал в канализацию, напали хулиганы, накурился наркоты с хулиганами. Попал в полицию, прилетел метеорит из системы 33X4L12S и прямо ему на ногу. В общем, дитю предложено сценарий реальности, где с ним беда, бедаюшка, бедушка, несчастюшка. Родитель создает эти сценарии, непрерывно прокручивая варианты и расписывая детали. Ребенок получает эти сигналы, но радость от игры на свежем воздухе все же сильнее, и он целехонький приходит домой. Дома его встречает контраст его радости и гнева родителей. Ветки событий сливаются в общую реальность наказать негодника. В целом, если бы сценарии родителей были радостные, тогда общий исход встречи был бы весьма позитивный. Ссора в семье и наказание – это не результат поведения ребенка, это результат контраста вибраций. Но вот человек услышал верхним краем среднего уха о том, что он создает свою реальность. Ситуация с ребенком и мысли. «Ой, а вдруг на него напала акула? Стоп! Я ведь создаю этот сценарий. Позор на мою голову! Как это ужасно думать о том, что акула напала! Может, Годзилла?» В итоге сценарии создают, и плюс создается чувство вины. Оба варианта имеют общее – неосознанное мышление на основе шаблонов. Когда вы осознаете свою ответственность, вы выбираете свою реакцию до того, как вы среагировали. Вы выбираете вид Вселенной, где вы счастливы с тем, о ком ваши мысли. Соответственно, вы выбрали свое «хорошо» без предвзятости к тому, что хорошо для другого человека. Соответственно, если другой прожил негативное событие, ваше «хорошо» позволит ему быстрее восстановиться. Ведь вы будете поднимать его на высоту вибраций, если другой упал вниз. Вместо того, чтобы рухнуть с ним на дно и растянуть страдания по всему донышку негатива, смакуя при этом каждую каплю. Если ваше «хорошо» сильно, вы быстро восстановите другого человека. Вот в этом ваша сила экологично создавать для другого. В этом нет ничего не экологичного. Вы на высоте и зовете туда, к себе, вверх. Сравните. Я отвечаю за его выбор и чувство «я приглашаю его в благо». Если другой болеет, возможно, его благо в том, чтобы проработать негатив эго через тело. Ваша высота вибраций может ускорить и облегчить этот процесс. Если другой умирает, возможно, его благо в переходе. Ваша высота вибраций облегчит боль с этой стороны и усилит ваш контакт с той стороны. Вы сможете не терять связь после перехода. Если другой исцеляется после неизлечимой болезни, возможно, его благо в том, чтобы осознать свое могущество. Ваша высота вибраций поможет и ему в этом осознании, и вам тоже прибавит могущество, ведь вы окажетесь в контакте с зоной исцеления. Много разных, возможно, становится вам доступно, если вы следите за своими вибрациями. Никакое внешнее разрешение вам не нужно для этого процесса. Всегда экологично быть в хорошо с самим собой. Быть в хорошо не означает одобрение боли и страдания, не означает потакание чужой слабости и безответственности. Это состояние разума, вид мыслей, а не вид действия. То есть вы в той точке, где есть именно данная реальность, именно сейчас. Сейчас нужна ваша реакция на то, что сейчас воспринимается. Реакция на прошлое запоздала, реакция на будущее преждевременно. Если сейчас ваш ребенок не дома, ваше «хорошо» относится к текущим мыслям о том, что с ним сейчас. Если сейчас он зашел в дом, ваше «хорошо» относится к моменту вашей встречи. При этом, если он чего-то там натворил, вы из «хорошо» не создадите контраст последующего негатива. Ваше «хорошо» и его «плохо» позволит вашему ребенку быстро восстановиться, а память о том, как вы его приняли из «плохо» в «хорошо», заставит его слушать вас более внимательно. Ведь вы олицетворяете «хорошо», значит, ваши слова весомы. Если сейчас вы облегчаете чью-то боль своим «хорошо», тогда с вами останется это воспоминание об этом контакте с другим. Не будет чувства вины, какое бы решение ни принял другой человек. При этом граница ответственности каждого за собственную реальность становится очевидной. Вопрос. Как создавать свое будущее без ограничений? Мне сложно представить сферу будущей деятельности, лишь самые общие черты. Творческая работа на себя, работаю столько, сколько и когда захочу. Поэтому трудно представить события, которые к этому привели. Ответ Ли. События, которые к этому привели, вообще не нужно представлять. Это работа Вселенной, вашего «я есть» — создавать пути. Вы лишь укажите ей, куда вас отвести. Это вообще самое большое зло. Сложно представить. Ведь именно эта сложность приводит людей в сложную ситуацию. У кого нет этих сложностей, тот получает очень даже определенные результаты. И дальше вот что. Как вы определяете это самое будущее? У него есть какое-то начало и завершение. Вроде как мое будущее началось через 10 лет и закончилось через 20. Вот вы написали «сфера моей будущей деятельности», предполагая ведь именно какой-то диапазон времени, а не «я вечно буду это делать». Так вот, ваше будущее реально начинается в следующем миге и всегда существует в бесконечном движении по этим мгновениям. Вы согласны? Соответственно, вам достаточно позаботиться о будущем прекрасном мгновении и представлять любые приятные образы вообще. Таким образом, все представленные образы сами расставят себя в нужном порядке, а ваш идеальный следующий миг точно поведет вас по кратчайшему пути, созданному из ваших образов. Итого, вам не нужно создавать маршруты. Вам стоит наслаждаться самой дорогой. Ведь будущее уже здесь. Путешествуйте с радостью.